с рождения до смерти не покидающих ил морской. Я закончил, почтенный совет. Выступления членов совета не сопровождались ни аплодисментами, ни свистом. Спокойно обсуждали, без эмоций. По завершении речи очередного краснобая на скамьях лес рук не врастал. Скамьи не взрывались азартными криками «Прошу слова!». У домургов существовал некий заведенный порядок, регулирующий очередность, и, подчиняясь ему, выговорившегося оратора без шума и потасовок сменял другой. И тут тягучая ровность и одноцветность совещания в раз сломалась, как палка о колено. В воздухе шаровой молнии повисло ощущение наэлектризованного ожидания. А изменилось лишь одно. К центральной площадке зала направлялся тот самый человек, что сидел справа в первом ряду со скрещенными на груди руками. Ничем с виду не примечательный, невысокий, полноватый, с пегим венчиком вокруг лысины, лицом напоминающий диснеевского гнома, почему-то сбрившего бороду. Одним словом, хочется улыбнуться ему, снисходительно похлопать по плечу и повернуться спиной. А вот последнего, думается, делать никак не следует. Думается, многие как раз спиной и поворачивались, а потом долго об этом жалели. Или жалеть не приходилось вовсе, не успевали пожалеть. Люди с внешностью добрых дядюшек, но с сущностью расчетливых, властолюбивых диктаторов опаснее вдвойне. Очень трудно заставить себя и принимать такого человека всерьез, и быть с ним настороже. «Вот тебе, бабушка, и демократия с парламентаризмом», — подумалось Сварогу. Какая там нафиг парламентская республика? Совет народных домурговских депутатов. И где же вы такое видели, чтобы у людей да не было главного? Не может человек не рваться к абсолютной власти. Можно называться демократией и размахивать правами человека, а шелуху сдуй, и все то же самое». Человек из первого ряда не торопился начинать речь, поклонился председателю, дождался его обязательного кивка, поправил сползшую с плеча накидку. Сварог тоже напрягся. Наступил поворотный момент. Как в каждом сражении, будь оно словесное или вооруженное, есть такой ключевой пункт. Это когда из засады выскакивает резервный полк и решает исход боя, или повергает в бегство превосходящие силы противника, или лишает своих воинов последних надежд. Ранее Сварог, имея на то свои резоны, не спешил ввязываться в полемику. Резоны были простенькие — понять образ мышления домургов, понять, как разговаривать с ними, на какую наживу их ловить. А главный резон — вот он, перед нами. Не имеет никакого смысла о чем-то договариваться с холопами, коли знаешь, что все равно придет барин и будет так, как он пожелает. Короче говоря, раньше звучала увертюра, а сейчас начинается, собственно, опера. Почтенный совет. Я позволю себе начать с выражения благодарности всем выступавшим до меня и всем присутствующим в этом зале. Меня, как простого домурга и рядового члена совета, не может не радовать, что цель жива в наших сердцах, наши помыслы направлены на ее достижение. Мы не уподобляемся некоторым, вы знаете, о ком я говорю, которые ставят свои частные интересы выше интересов всего сообщества. У меня есть несколько вопросов к нашему гостю. С разрешения почтенного совета я их задам, — проговорил новенький. тихо так проговорил, не напрягаясь. Однако его голос разнесся по всему разом затихшему куполу. У этого рядового члена совета обнаружился приятный бархатный голос с легкой хрипотцой. Не дожидаясь, он повернулся в сторону, так сказать, гостевого диванчика, глядя, разумеется, только на Сварога. «Как прикажете вас называть?» Подумавши, ну, наконец-то хоть кому-то интересно, Сварог поднялся со своего места и ответил: «Капитан Сварог». И после заминки король трех королевств добавил еще парочку своих имен: граф Гейр, барон Гатар, князь Рут. Пусть знают, что не лавочник забрел к ним в гости. И вдобавок шторм-капитан броненосца «Серебряный удар». Улыбнувшись, человек показал свое знакомство с некоторыми фактами биографии графа Гейра. «Можете называть меня мастер Вало». «Ага. А представляться никто его не неволил. К людям с материка, за которого они принимают Сварога, этикет предписывает относиться как к подопытным животным. Не говорят же ученым мышам перед тем, как распластать их на лабораторном столе: «Здравствуйте, меня зовут академик Павлов». Нет, хорошие люди, человек готов к диалогу, точнее, к скрытому диалогу, дает понять, что беседа пойдет с двойным дном. Первое дно для всех, второе для тех, кто улавливает подтекст. И мастер Вало продолжал: «Капитан Сварог, мы имели возможность ознакомиться главным образом с побочными и, увы, большей частью негативными эффектами ваших магических экзорсисов. Не скрою, кое-что из того, что вы сотворили на океане, нам известно. Некоторые из ваших опытов сумели нас удивить, а некоторые заинтересовать. Однако не соизволите ли вы поведать мне и почтенному совету, насколько далеко простираются ваши возможности?» Что ж, Сварог мог поведовать об этом хоть до рассвета. А чего? Вот так вот взять, да и вывалить на Домурга всю свою историю и про службу в советской десантуре, и про отца, про Талар, про империю ларов, поток и атарские приключения. Пусть офонареют, пусть въедут, что они со своими растительными островами отнюдь не центр вселенной и опора мироздания, а то возомнили о себе, понимаешь, бог знает что. Кстати, они уже и без того заметно удивлены, что мастер Вало соизволил поинтересоваться у какого-то объекта номер такой-то его именем. А после саги о множественности миров, для полноты эффекта, неплохо пострелять в самого себя из шаура, спрыгнуть с местной башни и не разбиться, выпить отраву и не умереть, с помощью детектора лжи обыграть их в верю-не верю, забраться в бочку с водой, сидеть там и дышать. Хороший цирк получится, ядрен батон.